Станция 12, 62, стихи 47-49. Пятый раз. И ее божественные наставники. 47. Остатки первых двух рас исчезают навсегда. Группы из различных рас атлантов спасены от потопа вместе с праотцами пятой. 48. Начало нашей настоящей расы. Пятый. Первая божественная династия. 49. Первые проблески в истории, ныне прикрепленные к аллегорической хронологии Библии, причем всеобщая история рабски следует ей. Природа первых наставников и цивилизаторов человечества. 47. Немногие люди остались, несколько желтых, несколько коричневых и черных, и несколько красных, люди лунного цвета исчезли навсегда. А. 48. Пятая раса, происшедшая от священного рода, осталась, она стала управляться первыми божественными царями. 49. Змеи, которые вновь спустились и установили мир с пятой расой, которые учили и наставляли ее. Б. А. Этот стих относится к пятой расе. История не начинается с нее, но живущие и постоянно повторяющиеся предания имеют отношение именно к ней. История, или то, что называется историей, не идет вглубь веков дальше фантастического происхождения нашей пятой субрасы. Всего только несколько тысячелетий назад. Примечание. Европейские, западные народы представляют пятую подрасу нынешней пятой расы и в силу общего правила выражают главную силу и назначение нынешней пятой расы. Северные индусы представляют первую подрасу пятой расы. Люди шестой подрасы, появляющиеся в пятой расе, имеют характерные признаки, которые станут доминирующими в грядущей шестой расе. А. В. Конец примечания. Именно подразделения первой субрасы, пятой коренной расы, упомянуты во фразе «остались несколько желтых, несколько коричневых и черных, и несколько красных». Раса лунного цвета, то есть первая и вторая, исчезли навсегда, не оставив никаких следов. Это случилось еще во времена третьего потопа, третьей расы лемурийцев, того великого дракона, хвост которого во мгновение ока смел целые народы с поверхности земли. Таков истинный смысл стиха в комментарии. Великий дракон оказывает уважение лишь змеям мудрости, змеям, следы нор которых находятся сейчас под треугольными камнями. Или, другими словами, под пирамидами на четырех углах мира. Б. Это объясняет то, что упоминается не раз в других местах комментария, именно, что адепты или мудрые люди третьей, четвертой и пятой рас обитали в подземных жилищах, обычно под сооружением нечто вроде пирамиды, если и не под настоящую пирамиду. Ибо подобные пирамиды существовали на четырех углах мира и никогда не были монополией страны фараонов, хотя действительно существовали предположения, что они являлись исключительной принадлежностью Египта, пока не было открыто, что они были разбросаны на всем протяжении обеих Америк, под землею и над землею, среди девственных лесов и под ними, так же, как и в долинах и равнинах. Если в Европе больше не встречаются настоящие геометрически точные пирамиды, то тем не менее многие из предположенных ранних неолитических пещер, так же как колоссальные треугольные пирамидальные и конические менгиры в Морбегане и в Британии вообще, и многочисленные датские тумули, курганы и даже могилы великанов в Сардинии с их неразлучными спутниками Нурагхи, все они представляют более или менее грубые копии пирамид. Большинство из них являются работами первых обитателей из рас, осевших на новорожденном материке и островах Европы, из которых некоторые желтые, некоторые коричневые и черные, и другие красные, остались в живых после погружения последних атлантических материков и островов 850 тысяч лет назад, исключая остров, упомянутый Платоном, и до пришествия великих арийских рас, тогда как другие были построены самыми первыми эмигрантами с Востока. Наши божественные наставники. Бог, Логос, синтез воинства, возглавлявший гениев, сделался первым пастырем и водителем людей. Примечание. Тайная доктрина поясняет и излагает то, что говорит Платон, ибо она учит, что те изобретатели были богами и полубогами, Дева и Риши, они воплотились в людей, одни по своей воле, другие же, побуждаемые к тому кармою. Когда же мир перестал так управляться и боги удалились, страшные звери пожрали часть человечества. Среди них, предоставленных своим собственным силам и усердию, впоследствии появились изобретатели и открыли огонь, пшеницу и вино, и признательность народа обоготворила их. Примечание. Предыдущие параграфы собраны из Платона, Законы 1.4, Критон и Политика, Демервиль, Пневматология 3, страница 33-34. И человечество было право, ибо огонь, добываемый посредством трения, был первой тайной природы, первым и главным свойством материи, которое было раскрыто человеку. Как гласят комментарии, фрукты и злаки, неизвестные до того на земле, принесены были владыками мудрости из других лока, сфер, для пользования ими, теми, кем они управляли. Но если будут утверждать, что нет злаков и фруктов, неизвестных на земле, то мы можем напомнить читателю, что пшеница никогда не была найдена в диком состоянии, она не есть продукт земли. Все другие злаки были прослежены до их первобытных форм в различных семействах диких трав, но, несмотря на все усилия ботаников, им не удалось найти первоначальный вид пшеницы. В связи с этим будем иметь в виду, каким священным почитался этот хлебный злак среди египетских жрецов. Пшеницу полагали даже около мумии, и через тысячи лет зерна ее были найдены в их гробах. Вспомните, как слуги Гора собирают пшеницу на полях Анру, пшеницу в 7 локтей высоты. Египетская Изида говорит: «Я царица этих местностей, я была первая, открывшая смертным тайну пшеницы и ржи. Я та, кто поднимается в созвездии пса. Радуйся, о Египет, ты, бывший моей кормилицей».